Явственно различаю впереди уже проступающие сквозь лондонский туман силуэты далеких пальм, коралловых рифов, глубокую яму, на дне которой покоится сундук, битком набитый золотом и драгоценностями. Прохожие как-то странно поглядывали на меня и расступались, давая дорогу. Некоторые останавливались и оборачивались мне вслед. Конечно же, я немного чванился и задирал нос. Да и кто бы вел себя иначе на моем месте и в мои годы, имея перед собой не только весь беспредельный мир, но и вступая к тому же на долгий и трудный путь, полный опасностей и приключений. Я чувствовал себя так, словно мне на роду было написано твердой ногой попирать качающиеся палубы кораблей, высматривая в морских далях очертания неведомых островов, покупать оружие для быстрых и яростных схваток за обладание сокровищами, смело смотреть в лицо неизвестности, быть авантюристом, джентльменом удачи, собственной долей в общей добыче. Это был великий день, и я успешно провел его первую половину, решив напоследок плотно пообедать у Шорта и, покончив со всеми делами, вернуться к вечеру в резиденцию сэра Ричарда. Кровь энергично билась в моих жилах, побуждая меня к активным действиям, и поэтому я, покинув около 3 часов пополудни последнюю оружейную лавку у Лондонского моста, направился, разумеется, пешком, на запад. Мне предстояло выполнить еще одну задачу, на сей раз личного порядка. В свое время я заложил кое-какие безделушки, расстаться с которыми мне было бы крайне жаль. Одна за другой покидали они меня после того, как голод вынуждал меня относить их к ростовщику без всякой надежды увидеть их снова. Среди них назову усыпанные мелкими бриллиантами часы отца, перстень с печаткой, медальон и прочие мелочи, стоившие значительно больше, чем я за них получил, не говоря уже о том, что они мне были дороги, как память. Ростовщик, конечно, считал их краденными и вовсе не ожидал, чтобы кто-нибудь пришел их выкупить. Сейчас подошло самое время сделать это. Срок залога не был определен, и их могли уже перепродать. Сэр Ричард вернул мне 5 гиней, которые я в свое время уплатил Симкинсу, и настоял на предоставлении мне суды на одежду и экипировку, с последующим вычетом ее из моей доли сокровищ. Так что я вполне мог сойти за богача. Я свернул в узкий мрачный переулок, отыскал знакомую лавку под 3 тускло поблескивавшими позолоченными шарами, выкупил свое имущество и снова вышел в ранние сумерки, сгустившиеся благодаря легкому туману после того, как солнце начало склоняться к западу. Стоя на пороге, я заметил 2 темные фигуры, торопливо прошмыгнувшие мимо меня. Обе были мне хорошо знакомы. Одна фигура принадлежала Картеру, известному в округе вербовщику. В дни моей нищенской бедности я успел завести немало подобных сомнительных знакомств и теперь был почти уверен в том, что узнал его. А вторым в этой паре являлся никто иной, как Симкинс собственной персоной. Увлекшись беседой, оба не заметили меня и скрылись в дверях питейного заведения, стоявшего на самом берегу Темзы. Этот кабак пользовался дурной славой, поскольку именно здесь Картер проворачивал свои гнусные дела. Он заманивал сюда простаков, одурманивал их, подмешивая выпивку снотворное, а то и просто, оглушая ударом палки по голове, а затем продавал в таком виде либо в матросы, либо в солдаты. Поговаривали, будто в подвале таверны имеется даже специальный желоб, по которому бесчувственные жертвы вербовщика сплавляются на поджидающую внизу у берега лодчонку, доставляющую несчастных прямо на борт судна, которое нуждается в пополнении команды. Зал таверны разделялся тонкой перегородкой на 2 половины. В одной обслуживали только капитанов, шкиперов, первых помощников, подавая им напитки в стеклянных бокалах и фужерах. Картер и Симпкинс исчезли в другой, где был